Глава 7. Хозяин фактории Сым. РДО, база флота Самоеду. За последние 3 дня произошло 2 обстрела групп рейдеров. Вчера группа Германа попала под обстрел неустановленными лицами в поселке Емельяново, район птицефабрики. Потерь среди личного состава нет. Днем ранее группа Будулая вошла в огневой контакт с бандитской стайкой в Уяре, район прокуратуры и гостиницы «Сибирь». Легкое ранение в руку получил один из рейдеров. По данным Постанова Каргино, за неделю ни одно неизвестное крупное или среднее судно, включая водометные катера, мимо поселка Стрелка с Ангары не проходило. Вчера теплоход «Лира» вывез бригаду рыбаков из Новокаргина в район островов у поселка Тосеева. Улов неудовлетворительный. По словам капитана, в этом году промысловых рейсов на Ангару местной общиной больше не планируется. В районе реки Ивановки обнаружены следы крушения малоразмерной парусной яхты, а также 2 затопленные несамоходные баржи левее фарватера по течению на удалении 50. Там же с использованием РЛС теплоходом «Гдов» запеленгован НРО, неопознанный речной объект, появление прерывистое, удаление 13, крейсерская скорость 21 узел с увеличением до момента исчезновения. На текущий день средствами радиоконтроля поста «Усть-Кемь» осуществлен пеленг радиообмена, указывающего на возможность нахождения в районе Байкита ранее неизвестного изолированного кластера. Были перехвачены неочевидные признаки дальнего радиообмена с еще одним неизвестным изолятом. Требуется дополнительная проверка, интенсивный контроль. В районе Подтесова движение посторонних плавсредств не наблюдается. Все суда общины вернулись на базу. ГДОВ поставлен на замену лебедки. За доставку больного в Подтесово администрация поселка Большая Мурта просит объявить благодарность экипажу плавмагазина «Провокатор». Подпись «Храмцов». Вот такую радиограмму или РДО только что получила Глебова. Василий Яковлевич Храмцов еще неделю назад распорядился постоянно держать работающие на удалении от анклава группы в курсе дел. Я всячески поддерживаю это начинание. Порой именно недостаток оперативной информации приводит к печальным итогам. Но именно сейчас ничего из содержания радиограммы меня не интересовало. Впереди лежало поселение Сым. «На месте я. Вижу факторию», — спокойно доложил по рации Васильев. «На берегу никого. Моторок, кроме одной сарепты, нет. Людей тоже не вижу. Лодка новенькая, как только что из магазина». «Принял. Хорошо. Сашок, проскочи скоренько выше за поселок», — попросил я. «Там развернись, осмотрись и медленно двигайся навстречу левым берегом». «Левым. От тебя правый будет». «Да я ж...» — закипел стажер в радиоэфире. Я представил, как он принялся гневно открывать и закрывать рот, словно вытащенная в лодку рыбина. «Я же не ребенок с города, Алексей Георгиевич, с базы флота. Знаю, поди, как в гидрографии берега определяются». «Ладно, ладно, проехали, наблюдай». Минут через 7 на обрывистом правом берегу показались домики фактории. Странно, здесь был легкий туман. В пелене, поднимающейся над длинным откосом берега, на фоне грязной зеленой тайги смутно угадывались домишки и сарайчики. Таким я примерно и представлял себе поселение Сым. Причем представлял необитаемым. Над крышами не поднимались струйки печного дыма, хозяйки не готовили обед, не хлопали двери, не бегали дети, не доносилось едва различимое пых-пых-пых генераторов. Ни автомобилей, ни звуков моторок. Знал ведь, что село брошено. Отчего же теперь так остро воспринимаю безлюдье? Один из рубленных в лапу домов, из последних сил стоявший на высоком подмываемом берегу с самого края поселения и уже покосившийся к обрыву, брошен был давно. Пустые окна в голубых рамках наличников грустно смотрели на убегающие воды реки. А вот и метеостанция, здание новенькое, его издали можно опознать по мачте с антеннами. Возле группы деревьев виднелись 2 крашенные серебрянкой емкости под горючее. Здесь, у стланей, так и не испущенных к воде, причаливал рейсовый катер, а тут, похоже, купалась детвора, когда река прогревалась. «Вымерла». «Так и есть», — поддакнул я Кате. Высокий тут берег. С дальнего конца поселка, рядом с обрывом, тянулся забор-кораль, сделанный из длинных горизонтальных жердей. За ним виднелся отличный многокомнатный домино с пристроенным зимним амбаром, гараж с распашными воротами, Напротив выхода стоял новенький и еще желтый сруб недостроенной бани. Знаю, что лес подходит к обширной поляне фактории со всех сторон. Деревья большей частью низкорослые, хвойные. Заросли кустарника у берега и за поселением не представляли собой непроходимых скоплений. Тут вообще все лишнее вычищено. Уютно, светло. Короче говоря, пока что не складывалось у меня впечатление, что вокруг затаились все отморозки животного или потустороннего мира. Впрочем, в лесу наверняка сумрачно, хоть и не темно. Но в тайгу нам и не надо. Строений с воды видно немного, мешает обрыв. Основная их часть стоит чуть подальше от реки. Все домики чистенькие, ухоженные. Видно, что люди за подворьями следили. Да тут и грязи непролазной не бывает. Песчаные грунты. Устав описывать круги в стороне, Васильев подогнал Бастер к борту КС-ки. «Видишь домище с синей крышей, что высовывается?» Миша показал пальцем вглубь поселка. «Это грибоцех». «Хорошее название», — отметила Глебова. «Промыслы», — пояснил механик. Стандартная проверка радиоактивного фона. Никто и не заметил, как я вытащил прибор. Несмотря на то, что с момента катастрофы прошел уже год, люди в общинах не удивляются, когда кто-либо проверяет фон. Разразись в пик кризиса на планете полноценная ядерная война, последствия ее давно ощутили бы все. Слава богу, пронесло. По крайней мере, в части применения мощных ядерных зарядов. Но все больше и больше людей утверждают, что тактические заряды в районе Новосибирска и восточнее Кабакану все-таки применялись. И все же это другой край. И интерес наш расположен не там. У нас на Енисее и свои опасности имеются. И еще какие. Здесь существует совершенно особый изолят Железногорск. Закрытый город Красноярск-26. В свое время Росатом посчитал, что, переместив сверхопасный груз плутония-239 с периодом полураспада 24 тысячи лет с берега Балтики на берег Енисея, он сделает мир безопаснее. Началась транспортировка в Сибирь ОЯТ, отработанного ядерного топлива, и хранение его на территории Железногорска. Отныне в этом изоляте заложен гигантский разрушительный потенциал, равный 500 Чернобылям. Сухое хранилище – это колоссальная масса высокоактивного ОЯТ общей активностью 6 миллиардов кюри. Чернобыльская катастрофа, к примеру, дала активность 50 миллионов кюри. Красноярск – не первое место, куда перемещали ОЯТ. На Урале в Златоозерск, бывшем Челябинске 65, 60 лет работало производственное объединение «Маяк». Там сейчас наверняка тоже все сложно. Когда в Красноярске-25 производили оружейный плутоний, то реакторы охлаждали, напрямую прокачивая воду из Енисея и сбрасывая ее обратно в реку. Случались аварии, и топливо из военных реакторов, говорят, тоже сбрасывалось в реку. Вроде бы красноярские ученые отмечали мутации флоры и фауны, но пока что природа справляется сама. Однако, если люди в изоляте, которых там, по прикидкам, осталось довольно много, не смогут удержать ситуацию под контролем, то нас ждет еще одна катастрофа, которая уж точно приведет к генетическому взрыву. В случае аварии и начала миграции радионуклидов по Енисею, людям придется уйти на север, в крупные притоки типа Подкаменной или Нижней Тунгуски. Красноярский могильник сейчас угрожает всем. Радиацией умоется и Северная Европа. Гадость непременно попадет в реку, потом с течением в Северный Ледовитый океан, а далее уже океанские течения разнесут ее от Берингового пролива до Норвегии. Так что нам остается лишь контролировать среду и регулярно напоминать упрямым изолянтам из Красноярска-26 о том, что мы готовы тесно сотрудничать и оказывать помощь. Лишь бы они справились с проблемой. «Выходим. Всем проверить оружие. Катя, дай сирену», — приказал я. Резкий судовой сигнал пронесся над вздрогнувшими окрестностями. Подождали. Встречать гостей никто не торопился. «Ясно. Десантируемся. На берег идем мы с Мазалевским. Екатерина, ты становишься на противоположном берегу. Оттуда больше заметишь. У тебя сайга». «Может, тигра взять?» — предложила она. «Нечего гематомы на плече зря набивать. Тут тебе и сайги вполне хватит. Дальности рабочие. Васильев ждет с лодкой прямо у откоса. Все на рациях, друг друга контролируем. Пошли». Заметив, что пацан опять собирается активно возражать командиру, я скроил свирепое лицо, а правой рукой показал жест, захлопывающий собеседнику рот. Рот закрылся чуть ли не со стуком. Комаров уже не замечали, не до них. «Пф! Еще разок рявкни!» — попросил я по рации Глебову, когда вторым поднялся по деревянным ступеням наверх. «Такой рев мертвого поднимет. Только вот что-то никто не поднимается». Мы настороженно глядели на пустую факторию, быстро проверяя взглядами улицу, если ее можно так назвать. Тихие дворы и некогда жилые дома с яркими тарелками-антеннами спутникового телевидения на крышах. Что мы видим? Полтора десятка строений, беспорядочно разбросанных по огромной чистой поляне. Амбары, баньки, генераторную, еще какое-то здание, напоминающее большой сарай. Может быть, административное? Или магазин? Нет, магазина тут быть не может, слишком мало людей жило на фактории. Заборов немного, есть погреба и сарая поменьше. Картинка, в общем-то, вполне привычная для глухих енисейских поселений. Растительность словно упорядочена. То трава мелкая, словно на городском газоне, то утоптанный песочек. Деревья как деревья. Несколько развесистых старых берез ближе к центру и редкие молодые елочки. Между ними кустики. В этой местности топор или мачете не понадобятся. В свое время на фактории Сым и заимках вокруг нее жили только старообрядцы и представители народа Кета. У староверов, частенько предпочитающих жить не в самом селении, а на заимках, все, как всегда, было обустроено капитально, основательно. Погреба и амбары ломились от копченой оленины и сахатины, банок тушеного мяса, грибов и ягоды, овощных заготовок. На столах всегда была свежая рыба, в том числе и полуметровые стерлядки. В парниках и в открытом грунте чего только не выращивали. Клубнику, картошку, помидоры, а тепличные огурцы ели уже с марта. До поры традиционного чая почти не было. Его заменяли отварами и морсами из брусники и смородины, клюквы и малины. Имелись самодельные слабоалкогольные напитки. Да-да, старообрядцы не курят, а вот такое себе позволяют. И, конечно, березовый сок, заготавливаемый сотнями литров. На нем даже еду готовили. Для бизнеса, который не чужд любому киржаку, контактирующему с цивилизацией, заготавливали лесные орехи и сушеные белые грибы, красноголовики и лисички. Собирали дикоросы. По договорам и в диком порядке поставляли соленые грузди в специальной таре. Во дворах всевозможная живность. Коровы, овцы, лошади, козы. У толкового хозяина, кроме обласок, душегубок и лимок и малых моторных лодок, имелся свой большой катер. Салют или самодельная железная байда. На них жители заимки возили продукцию в Енисейск. Трудолюбивые жили хорошо, имея и тяжелые джипы, грузовики, трактора и квадроциклы. Телевизора не было. Радиоприемники с переходом станции на FM-диапазон и фактическим закрытием вещания на средних волнах оказались в принципе не нужны. Зато радиостанции для связи с миром имелись. С кетами все гораздо сложнее и грустнее, особенно после того, как в районе началась нефть и газоразведка. Некоторые представители малочисленного народа принялись уповать на будущие дивиденды, а не работать. Ага, там, между деревьями, просматривается вертолетная площадка, местный вертодром с будкой и ветровым конусом. А вот здесь начинается выезд на грунтовую дорогу. По карте она тянется к Енисею. Все знакомое. Не хватало только людей, котов и бродячих блохастых собак, роющихся в компании мух у свалки на окраине или возле обычно пустых мусорных баков. Движения не было. Даже птиц не слышно. Знаешь, где находится его хата? Молча кивнув, Мозалевский пошел вперед. Ствол его СКС был направлен по ходу движения, а мой переходил из стороны в сторону. Вот это! Длинная рубленная изба стояла ближе к таежному краю фактории, подальше от реки. Окна не заколочены и не закрыты ставнями. Я вообще здесь ставней не вижу, не ходили в этой глуши чужие. Стандарт зажиточного человека. Углянка, большой сарай, солидный гараж на пару машин, летний домик, дверь в него приоткрыта. «Скелет! Мою-то душу сбереги!» — вдруг громко вскрикнул Михаил, шедший впереди, и встал как вкопанный. Так резко, что я не успел повернуться и чуть не ткнулся носом ему в спину. «Где?» «Тьфу ты, собачий это! Не волчий?» «Нет», — коротко ответил он. «Оставить лишнее». Меня это зрелище тоже несколько смутило. Почему белые кости не растащило таежное зверье и почему единственный хозяин фактории их не убрал с видного места? Смотреть ему приятно было, что ли? Дверь у избы массивная, и сами стены тоже. Явных и свежих следов перед ней не было. «Товарищ Шведов, вы дома?» — заорал я, чуть не сорвавшись на высокую ноту. Ответа не последовало, и мне пришлось, выждав секунд 10, тяжело, зло стукнуть кулаком в дверь, которая даже не шелохнулась. «Товарищ Шведов, вы там? Здесь уполномоченный Исаев из Подтесова. Мы только что пришли по реке, откройте!» И опять никакой реакции. «Может, он помер от страха?» — повернулся я к напарнику, уже прикидывая, как можно проникнуть внутрь. «Подожди, давай я попробую». «Артем Павлович, это Мазалевский с судоремонтного. Ты меня знаешь, мы с тобой раз 5 рыбачили вместе». Мне показалось, что за дверью послышались осторожные шаги, и я сделал Михаилу знак глазами. «Продолжай». «Артем Павлович, товарищ Исаев прибыл. Ты же сам вызывал оперативную группу». Спокойное увещевание механика вскоре сделало свое дело. Из-за двери, все еще запертой, глухо послышался настороженный мужской голос. «Кто из вас Исаев?» «Он там что, не слышит ни хрена, что ли?» «Я Исаев, я». «Добрый день еще раз, значит. Меня зовут Алексей Георгиевич, человек с мандатом, уполномоченный Подтесовского района, командир опергруппы». «Не знаю никакого Исаева и знать не хочу», — быстро раздалось из-за двери. «Пошли прочь». «Дурит», — развел руками механик и указал головой сквозь стену. «А мандат у него где?» — неожиданно поинтересовался непутевый отшельник. «В кармане», — уже устало молвил я. «Под дверь подсовывайте, в щелочку», — приказал голос. «Не порвет же он его, командир?» — не совсем уверенно проронил Михаил. «Сувай, говорю тебе». Наклонившись, я кое-как протолкнул сложенный и спрятанный в пластиковый пакет лист бумаги в щель под нижней доской. Ну и... Долгие 2 минуты понадобилось Шведову на изучение документа и принятие решения. Наконец, тяжелая дверь со скрипом отворилась. Нас обдало запахом качественно закупоренного бомбоубежища с отвратительно работающей вентиляционной системой. Хозяин избы бункера из-под лобья смотрел на нас с гладкоствольным браунинговским полуавтоматом Gold Fusion. В руках. Хорошо, хоть ствол в сторону направил. «Здрасте», — чуть кивнул я. «Что же вы, товарищ Шведов, от представителя власти прячетесь, словно диверсант? Есть кто-нибудь еще в поселке, кроме вас?» Он упрямо молчал, маленькими внимательными глазками изучая меня с ног до головы. Итак, срочной подмоги у штаба попросил невысокого роста худой мужичок с короткой стрижкой и ежиком. Несмотря на то, что ему было около 50, откровенно седых волос почти не наблюдалось. Сильно загорелый, как пожилой ивенг. Видно, что много времени проводит под открытым небом. Морщин немного, хотя сеточки вокруг бесцветных глаз хорошо заметны и при плохом освещении. Тут тень. Рукопожатие у него наверняка крепкое и надежное. Узловатые пальцы рук с широкими ногтями говорили, что он привычен к физическому труду. Ну, по-другому и быть не может. На голове у Шведова невысокая вязаная шапочка с дыркой, словно ее пальцем проковыряли, дополняющая легкий старенький свитер тонкой вязки. Говорю, есть кто на фактории? «А кто же его знает-то, милок?» Он выдержал театральную паузу, заставившую нас насторожиться, и вкрадчиво проговорил, глядя прямо в глаза, но не мне, а Мазалевскому. «Если сейчас и нет, то скоро объявится. К ночи». «Подожди, говори и с ней!» «Без вот этих намеков мутных!» Я начал злиться. «Ты по рации группу вызвал? Так какого же лешего?» «Алексей!» — негромко одернул меня Миша. «Командир, постой. Давай я с ним поговорю. Артем Павлович, нечто не узнаешь меня, бродяга? Мы же на кассе рыбалили вместе. Миша Мазалевский, ну? Потом в Подтесове посидели, удачу обмыли в Наутилусе. Я тебе еще мормышек подарил отменных и колебалку финскую, рапалу, помнишь?» «Ну, помню». «Давай только поговорим. Ясно, что дело непростое, Артем. Но тут ведь сходу панику не поднимешь. Про странные дела говоришь, согласись». «Дикие!» Последнее слово он произнес с ударением на второе «и». «Нужно сперва все перепроверять и уточнять. Здесь, может, даже научная экспертиза понадобится». Механик спокойным голосом вслух планировал дальнейшие действия. На последнюю реплику Шведов ничего не ответил, поначалу только отмахнувшись. Потом нехотя кивнул, Жестко почесал затылок и отставил ружье в сторону. «О, прогресс, руку протягивает. Вот и пусть побеседуют, раз получается». «Добрую идею Миша предложил. Они со Шведовым близки по возрасту, знакомы гораздо лучше меня. Что-то в памяти отложилось. Вот и первый результат. Напомнил. Зашел по-человечески. Пружина и ослабла». Затворник смягчился, хотя бы визуально став обычным уставшим промысловиком, отвыкшим за время вынужденного одиночества от людского общения. «Значит, будут и человеческие ответы, которые позволят разогнать сгущающийся туман. Тем более, что никаких фактических оснований для всей этой мистической истории, надеюсь, не вскроется. Подожду». Отойдя в сторону метров на 10 и поглядывая на тихо разговаривающих мужиков, достал из кармана рацию и отдал распоряжение. «Катерине пока оставаться на месте, Сашке идти к нам». «Артём Павлович, метеостанция сейчас закрыта? Ключ у вас?» — крикнул я, решив, что вполне успею отбить радиограмму в штаб и доложить о ходе проведения операции. «Можно и с судна связаться, но неплохо бы проверить здешнюю аппаратуру. Кроме того, антенна тут покруче, так что связь гарантирована». «Сейчас принесу», — совершенно нормальным голосом откликнулся промысловик. «Суетно, нервно все как-то». Получив ключ, я отправился в метеостанцию, где неожиданно почувствовал, как на меня навалилась странная усталость, и испугался этой внезапности. Особой силой я никогда не отличался, но могу с уверенностью похвастаться, что очень вынослив физически. Это сильно помогло на экзаменах при поступлении в арктическую бригаду. Конкурс был весьма жесткий. Откровенных культуристов и гигантов у нас в подразделении не было. Все ребята сухие, жилистые, стойкие. Легкоатлеты, лыжники, пловцы. Могу долго бегать с грузом, монотонно работать. Изнурительные армейские тренировки, постоянный марш-броски пешком и на лыжах еще более укрепили организм. Я, в принципе, редко устаю. На гражданке для этого просто нет нагрузки. А тут накатило. Перед глазами плыло марево, ноги подкашивались, сильно клонило в сон. Скорее всего, тут не физика, а мандраж руководителя, отвечающего за все, что может произойти. За подчиненных и за выполнение задачи. Не до конца еще освоился с ролью начальника команды гражданских. До сих пор учусь, слишком много нервничаю. Есть у меня аварийный рецепт бодрости, очень эффективный. Но скажу сразу, что воспользоваться им можно не всегда и не везде. Фонить будет, он на алкоголе. Это известный многим горникам и альпинистам допинг Абалакова, названный именем знаменитого автора напитка, легендарного советского снежного барса, покорителя всех семитысячников. Приготовить его несложно. Берется 200 граммов темного шоколада без добавок и столько же коньяка, по личным предпочтениям или любого. Коньяк доводится до кипения. В этот момент в него крошится шоколад и перемешивается. Потом в полученную смесь выжимается сок двух среднего размера лимонов. Дикая вещь. Одна стопка дает организму 2500 килокалорий. То есть, даже если желудок пуст, калорий будет достаточно для длительного перехода. По опыту могу сказать, хлебнешь и становишься бодрым, как взведенный кусок револьвера. Конечно, пользоваться таким горючим нужно с осторожностью, с оглядкой на собственное здоровье, особенно на сердце. К сожалению, эта амброзия осталась на судне. Дотронулся пальцами до висков, посчитал пульс. Давление нормальное, пульс сонный. Восстанавливая работоспособность, я с ускорением 20 раз отжался от дощатого пола, а потом и на костяшках, пока не заболели, попрыгал. Сердце забилось чаще, жить стало веселей. Ничего интересного в помещении метеостанции, а по совместительству и радиоузла, не было. А связь была. Я справился минут за 15, отправил РДО и, закончив осмотр небольшого помещения, вышел на улицу. Тем временем к избе промысловика подоспел Васильев, который мрачно поглядел вслед опять куда-то уходящему Шведову. Парень покрутил пальцем у виска, открыл рот, и я услышал, как Михаил его заранее остановил. «Брось, Саша, ушибло мужика!» «Ха, молчу!» Механик тихо начал что-то рассказывать. «Что у нас плохого?» — спросил я, подходя ближе. «В дом не пускает Алексей Георгиевич. Вот же куркуль махровый!» — заругался Александр, недовольный уже первыми сведениями. «Говорит, что на летней веранде чай соберет. Нужен нам его жидкий чай с травой. Лучше бы вообще связать его, ненормального. Тугой какой-то дяхан. И морда у него странная, словно завороженная. Он поди тут с нечистой силой поручкался». «Эка, молодой-то у нас командир, глянь, ну во всем разбирается», — — усмехнулся Мозалевский. «Отставить подозрения и разброд в рядах. Миша, докладывай, чего выяснил». А выяснил он вот что. Вертолет упал возле заимки или зимовья, как говорят на северах, стоящего недалеко от приметного на реке места с двумя ручьями-речками. Среди старожилов этих краев первый ручей, Никаноровский, на карте 500-метровки, в просторечии назывался Пьяным. Когда-то баркасы, проводившие дальше на плотбище караваны длинных дощатых лодок Илимок с работниками, останавливались возле него, и люди выходили на берег, чтобы перекусить да выпить, отмечая тем самым прохождение долгого и сложного участка пути. А на другой стороне в Сым впадает более мелкий ручеек, на картах не обозначенный, шумный только весной. Его тоже назвали, соответственно, Перекур. Возле этих речушек на бережку лодочники останавливались отдохнуть физически, готовясь на время стать лемщиками. При низкой воде пару километров груженные илимки нужно было тянуть вверх по реке. Во время войны, да и после нее, в 40-е годы прошлого столетия, в бригадах числилось много женщин, которые старались даже временный лагерь обустроить основательнее, уютнее. Они организовывались на перекуре, с женской мудростью, не желая соседствовать с шумными и беспокойными под градусом мужиками. Эти разбивали свой лагерь напротив, на Пьяном. На старых картах место отмечено как заимка Шаманская. На новых его вообще нет. Даже отметка «не жил» отсутствует. Люди в этой точке обосновывались и бросали. Снова приходили и опять покидали место. За годы многие пробовали зацепиться. Одно время заимку использовали промысловики. Потом она сгорела. В 90-х годах новую избушку строила перебравшаяся сюда с Дубчеса небольшая семья старообрядцев-беспоповцев, сохранивших старое название жилья. Они традиции уважают и в такой преемственности ничего зазорного не видят. «Егеря где?» «В избушке трупы. Внутри там и лежат с самого обнаружения», — ответил мне механик. «Или уже не лежат». «Что, и ты загадками заговорил?» — повысил я голос. «Связать заколдованного», — опять предложил Санька. «Прысь! Тела целые?» «Стоп! Я не понял, а как же их медведи не разобрали по косточкам и тряпочкам?» «Там щеколда двусторонняя, с секретом. Можно открыть-закрыть с любой стороны. Незаметная прорезь для открытия снаружи и фиксирующий штифт изнутри. Встречаются такие системы. Не хочешь, чтобы вошел кто? Фиксируй изнутри. А дверь всегда надежно закрыта». «Ясно. Фотографий, как я понял, он не делал». «Куда уж там». «На карте указал точное место?» «Ага. Кроки накидал, вот, смотри». «Что такое кроки?» Васильев тут же сунул нос между нами. «Схема простейшая, рукописная, неуч. Как ты ЕГЭ в школе сдаешь?» Мозалевский легко щелкнул любопытного по кончику носа. «Самое хреновое заключается в том, что промысловик, как он уверяет, о произошедшем на заимке толком ни черта не помнит и стоит на этом твердо. Вертолет сгоревший, мол, видел, тела тоже, оружие при них, а дальше замок». Вздохнув, я огляделся. «Птиц нет. Не дает мне это покоя. Плохо. Не люблю, когда птицы отсутствуют. Я с ними всегда общий язык нахожу. Кормлю, разговариваю, даже развлекаю, дружу, можно сказать, как с кошками. А они мне помогают. И в целом, мертвенно как-то вокруг. Это настораживает. Обычно прибрежный, а не матерый таежный лес, а здесь он постепенно наступает на бывшее жилье, полон жизни». Треск, чириканье, мявканье, писк, ворчание, шуршание. На вымершей фактории стояла тишина, звенящая, неприятная. Если ушибленный чем-то Шведов действительно что-то там собирает на стол, готовит, режет снедь, а не медитирует истуканом в зеркало или на угол дома, то делает он это совершенно бесшумно. Молодец. «Саша, ступай-ка ты к метеостанции, осмотрись, а потом пройдись по всему поселку. Нежно, со слухом, может, и заметишь полезное. Не боишься?» «И еще чего?» Возмущенный пацан скинул с плеча Ремингтон. Механик дождался, когда Сашок отойдет, секунду подумал о чем-то и изрек. «С нами он идти туда напрочь отказывается». «Отказывается? Не понос так золотуха. Мозги у него совсем закоптились. Неужели он настолько испугался?» Мозалевский сжал губы, покачал головой и почему-то вытер пот со лба. А мне все постоянно мерещилось, что со стороны леса, подступающего к фактории с севера, из-за еловых стволов за нами, как и было недавно на стоянке, следит жутковатой звериной или еще чей-то глаз, тщательно выбирающий момент для нападения. Повернувшись, я заметил, что и Михаил, как бы небрежненько, но очень внимательно оглядывает тайгу за избой, правой рукой сжимая погон СКС. «Что, тоже показалось?» — натужно усмехнулся я. «Покажется тут», — прошипел сквозь зубы механик и перекрестился. Я пожал плечами и последовал его примеру. Промысловики — люди более чем тертые. Перетертые и слепившие себя заново, они в своем очень непростом ремесле много чего повидали, ко всему привычны, и напугать их до такой степени очень-очень трудно. «Что же там творится на Шаманской?» — вырвалось у меня. Ответа от механика я, впрочем, не ожидал. «Название-то бесовское». «Идет», — предупредил механик. «Ща я у этого Тетерева спрошу», — пообещал я зловеще. «Не прессу его, командир». «Да ладно, он внутренне стойкий, вон какой двор отгрохал». «Доброе у него хозяйство, богатое, накопил трудом, честно. К дому пристроена закрытая веранда за стеклом и с резной фигуркой орла на фронтоне. Справа от избы располагается хорошая баня, рядом амбар, а слева еще какая-то хозяйственная постройка. Летняя кухня белеет в углу напротив, чистенькая. Гараж, похоже, пустой, потому что два автомобиля стоят под длинным и широким навесом. От дождя защищает, быстро обдувает, ржавчина не полезет, плесени не будет. Тут вообще сухое место. Хотя навесов у него настроено много, почти треть двора под ними. Верстак, рабочий стол с двумя тисками, вертикально-сверлильный станочек, разобранный лодочный мотор, запчасти. Слева распятием красуется еще не выделанная шкура огромного лося. Над высокой трубой дома затейливо заклубился синий дымок. Значит, действительно что-то там собирает. Вытянутое прямоугольником подворье заботливо огорожено горизонтальным штакетником. Возле ворот стоит небольшой прицеп с толстыми сосновыми чурками. Вдоль штакетника высажен декоративный кустарник. Деревьев нет. Есть небольшой чум, самый настоящий, но не для жилья. Это коптильня для рыбы. «Артем Павлович, тут говорят, что ты отказываешься от содействия в опергруппе. Это так?» «Нехорошо, нехорошо. Мы, значит, прибыли по сигналу, а ты ерепенишься?» «Ни за что», — коротко молвил он. «Ух ты! Так дело не пойдет. О том, что увидел, говорить не хочешь, показывать лично не хочешь. По приговору суда не пойду». «Доведешь ты меня сейчас до военно-полевого суда, товарищ Шведов», — прошипел я гюрзой, с неудовольствием наблюдая язвительно понимающую гримасу на лице Мозалевского. «И еще и приговор озвучу. Я ведь оперуполномоченный с мандатом». Он сразу вжал голову в плечи, странно прищурился, и я увидел, как его глаза начали затягиваться сизой пеленой. Губы задрожали и вздрогнул. «Ты чего?» — послышался голос Миши. Артем вздрогнул еще раз. Могло показаться, что отшельник кашлянул. А потом Шведов мелко затрясся, не в силах больше сдерживаться. Его переломило пополам от тугого гортанного воя, не показного, мастырного, а из груди, настоящего, страшного. Он стукнулся трясущейся головой о стену избы и тут же прижал руку к виску. Подошедший Васильев, который хотел было что-то сказать, увидев это, потрясенно замер. Зато прорвало хозяина фактории. «Мужики, я же понимаю. Вы считаете, что я с катушек соскочил? Так и я не тупой. Сам знаю, что мне на Шаманской крышу пробило. Крепко чувствую. И в зеркале свою рожу перекошенную вижу. Знаете, почему я туда ехать не хочу? Хоть и сам почти не помню, что было. Знаете, а? Да, боюсь!» — с вызовом проревел Шведов последнюю фразу. «Но не жути той таежной, а еще одного пробоя, окончательного, крайнего, после которого меня только в дурку уложить останется, под сульфазинчик. А теперь оно уже и сюда пробирается». «Не применяют уже сульфазин», — не к месту вставил Мозалевский. «Я не выдержу!» — остервенело заорал промысловик. У меня не было слов. Что он помнит? Его пережженный шоком мозг еще не был способен выстраивать стройные и связанные картинки в цельный сюжет. Да и мало их, похоже, было, картинок этих, пригодных к запоминанию. Он еще что-то мычал, плакал и трясся одновременно, не успевая размазывать по щекам слезы. Никогда такого не видел. Всякий страх наблюдал, но такой, осознанный и вместе с тем мистически заразный, впервые. Механик тоже тупо молчал. «Идиотизм, не? Но это же шиза полная! Цирк!» — Внезапно прокричал Сашка, до той поры переводивший взгляд с меня на Шведова и обратно. И вдруг со всей дури пнул незапертую дверь дома так, что она громко хлопнула. «Ну чистый дурдом, блин! Командир, его лечить надо! Резко! А вы сю-сю! Все с ума посходили!» Механик в ответ лишь громко выматерился. Секунды две помолчал, потом еще раз покрыл непонятно кого по матушке и поочередно посмотрел на нас троих с немым вопросом. На его лице было написано ровно мое состояние. Абсолютное непонимание происходящего. Конец беседы. Приплыли. Шведов действительно никуда не поедет, хоть палкой бей, хоть наручники надевай. А с ума сойти действительно может. И это будет на моей командирской совести, между прочим. «Застыли все!» «Тихо сказал!» — резко приказал я. Безнадежно махнув на Шведова рукой, повернулся к Мозалевскому. «Далеко до этой лишачьей заимки?» «На КС-100 пара часов ходу». «Тогда решаем так. Мы уезжаем, а ты, товарищ больной Шведов, быстренько собирайся, пакуй только самое ценное и подвози прямо к берегу. Будь наготове, жди. Как появимся, сразу начнем грузить пожитки на катер». Усталым голосом инструктировал я, всматриваясь в окружающий двор пространства. Смотреть в его застывшие глаза было просто невозможно. «Вот и верно», — с шумом выдохнув воздух, сказал Михаил. «Может, еще мальца правильный ход обдумаем?» Как-то по-взрослому предложил пацан. Я даже не понял сначала, что или кого он имеет в виду. Я вообще ничего не обдумывал. Собственно, сейчас и обдумывать нечего. Мало данных, только психические рефлексии и непонятки. В идеале не торопиться. Эх, сделать бы небольшой перерыв в концерте, посидеть в сторонке, побыть одному. Да, хорошо бы прийти в себя, успокоиться и только тогда принимать все последующие решения. «Ну как тут успокоишься, если новые вводные все продолжают поступать?» «Погодьте, я не могу вот так эвакуироваться с одними баулами, у меня же машины!» Артем взглянул на меня, как на несмышленыша, и добавил в полголоса, с откровенным отчаянием, уже понимая, что выходит облом. «Две, грузовик и джип, разве кто бросит такое богатство?» «Предлагаешь поставить своего таракана на катер?» — съязвил Васильев. «Зачем же?» «По зимнику!» «Он до самого Кривляка идет!» Почти радостно провозгласил оживший Шведов. «Начальник, дай мне Мишаню, мы на двух машинах и пойдем. Я на джипе, Мишаня на грузовике, там несложно. За несколько часов...» «Гениальный план!» — усмехнулся я. «А что?» — еще не понял хозяин фактории. «А то! Никого я тебе не дам, Шведов, вот мой ответ, окончательный и бесповоротный. Опергруппа пришла с конкретным заданием, и я его выполню. Хоть сам расшибусь, хоть тебя раскалю пополам. Да и зачем тебе это рухлить?» Я показал рукой на яркий китайский грузовичок с лентами иероглифов по бортам и обшарпанный серый таракан с ноздрёй на капоте. «Сареп-то хорошая, вот ее и забирай». «Сохранение, считай новенькое», — машинально вспомнил он. «Во-во». «А машину ты себе в подтесове за два дня подберешь. Сейчас с этим просто. Целая коллекция стоит. Я не знаю, может, ты ужастиков начитался или насмотрелся. Может, что-то примерещилось. Могу даже допустить, что тут действительно все сложнее, чем кажется. Но дело от этого страдать не должно. Понятно тебе? Страшно ему. Нам тоже на реке непросто было, особенно ночью». «Книжек, говоришь, начитался?» С откровенной обидой переспросил он, перебирая губами, будто пытаясь выплюнуть несуществующий песок. Такое же бывает после контузии. «Молод ты еще, начальничек, чтобы судьей быть, мало повидал. Стоят у меня такие книжки на полках, скрывать не буду, и фантастика всякая имеется. Но ты можешь их не читать, скоро сами все увидите. Я тоже тебе кое-что скажу, по-книжному. На шаманской как раз и прочувствуете все наслаждение от обуявшего вас животного страха. Раз так выходит... то езжайте с Богом, смелые. Возможно, такие ощущения вы испытаете в первый и последний раз». «Да не каркай ты, Палыч!» — раздраженно пробасил Михаил. «Наговорил тут всякого. То ли 40 бочек арестантов, то ли и вправду бесовское. Сам посуди, должен после этого командир предусмотреть вероятность, что обратный путь по реке тоже будет непростым. Негоже распыляться, сообща нужно». «Не поеду», — сквозь зубы напомнил вредный промысловик. «Не хочу в Подтесово, к воле привык». «Пусть распыляется», — я вяло махнул рукой, — «пора завязывать. Машина в сцепку, сам за руль и катит по дороге грунтовой к Енисею на Кривляк. Там будет время подумать еще раз. Но учти, жителей в поселке нет. Мертвяки есть. Там рядом могилки зэковские таятся. Говорят, их, бедолаг, в общей яме хоронили. Тихо и обреченно произнес промысловик, заставив меня вспомнить о бывшем лакотделении, некогда располагавшемся рядом с Кривляком. Я как-то упавший крест рядом с дорогой видел. «Фу на тебя! Ты еще, Артем Павлович, на закуску о зомби вспомни!» Механик сплюнул чуть ли не ему на ботинок. «А ты там стрелял?» — вспомнил я о главном. «Так точно, начальник, стрелял. А вот во что или в кого, не помню. Дома патроны-то пересчитал в карабине, 5 штук не хватает. Сжег, когда к моторке бежал». «Обрадовал». «Мужики, откажитесь, я дело говорю». Шведов зашептал быстро-быстро, с горячим присвистом при произношении окончаний, хватая нас с механиком за руки. «Плюньте вы на этот проклятый вертолет! Что в нем заветного?» «Не обсуждается». «Артем, успокойся. Тебя уже никто не тянет», — осторожно отстраняя промысловика, сказал Мозалевский. «Тогда амба. Придут. Деться-то нам, ребятушки, будет некуда», — тихо и обреченно произнес он. «Это же как развилка. Одна дорога ведет к свету, а другая туда вот, во тьму, значится. Не хватит вам ни патронов, ни везения. Я не я буду, если зло по вашим следам не пойдет, даже если вырветесь». Я уже конкретно устал от столь жестких рефлексий, даже отвечать не хотелось. К чему все это? Задание надо выполнять, вся служба на том держится. Если есть схема, как можно обойти опасности или отскочить гарантированно без потерь, так расскажи, предложи. «Господи, ну зачем я радировал? Надо было просто сразу уезжать, пока селенки были. Людей вот подставляю. Ну, лежит этот геликоптер иностранный, хвост отдельно, почти весь сгорел, смотреть не на что, взять нечего. Да в тайге и не такое валяется. Тела эти страшенные, оружия совсем немного. Зачем рисковать, Исаев? Чего ради, скажи?» «Признаюсь, я тоже об этом думал. Считай, весь последний час в голове мелькало. Действительно, зачем лезть в непонятное? Староста все поймет, он человек мудрый, поживший и потуживший, таежник». «Нет, дорогой ты наш товарищ, не могу я, Артем Павлович, по твоему совету слюной плюнуть. Враг рядом, неважно, живой он или мертвый. Налицо работа группы бойцов специального назначения противника, успешно проникшая вглубь нашей территории с разведывательными или диверсионными целями. Здесь разъяснить нужно, при обнаружении пресекать, не бывает по-другому. Значит так, или собирайся резво, или закрывайся-ка ты обратно в избу и жди нас. Лучше бы тебя, конечно, в радиоузел поместить. Сможешь?» Он неуверенно пожал плечами. «Дома сиди», — поставил я точку. «Сашка, что там у тебя?» «Собаку видел, командир, маленькую, кудлатую», — бодро доложил пацан. «Скелет?» «Почему же скелет?» — удивился Васильев. «Обычная деревенская псина, живая, только очень злючая. Лаять не лаяла, но рычала на меня постоянно, прикинь? Даже садануть хотел из рема. У самого леса стояла и рычала, 70 метров до нее было. Легко мог, она не двигалась. Так задницей в кедраче отступила». «Если таежные боги или духи действительно существуют, то мы подобрались к местам их постоянной дислокации, где они колдуют, и за неимением античной амброзии пьют сибирский спотыкач. Опять тишина, опять нет птиц. Я в силу ряда жизненных обстоятельств, трагических и драматических, давно не собачник и в собаках не разбираюсь. Там, где меня учили охотничьему делу, обыватели с собаками не водятся. Они есть у промысловиков, живут на разных дальних точках, выполняя охранные функции. В основном песца гоняют. Многие берут с собой на природу городских собак. Я после пары уроков не брал никогда. У каждого в поле свои цели. Моя всегда была простой. Пожить в дикой среде, максимально с ней контактируя на взаимовыгодных условиях. Могу неделю сидеть Буддой на берегу реки и просто смотреть в пространство, в тишине. Я так штопаю ранение души и получаю очень и очень положительные впечатления. Непривязанная собака возле лагеря – хана буддизму. За месяц бегающая вокруг промысловой точки пара псов превращает округу в безжизненную среду. Все уничтожается либо уходит. Никакой близости не будет. Так что в моем случае заброс на озера плато Путорана собаки, где я больше всего любил отдыхать, проживая и работая в Норильске, только вредил идее. Но собаку можно заместить прямо в поле. Научил меня один добрый человек, подсказал, век ему благодарен буду. Первые сутки после постановки лагеря природа за тобой пристально наблюдает, ждет, как ты себя поведешь. Кто ты? Ровный пацан с правильными понятиями дикого края или же безумный остолоп, который тут же развешивает на деревьях загодя припасенные мишени и начинает сажать из Мосберга во все стороны, как недослуживший? А ты ведешь себя тихо, спокойно, без ненужной резвости. И природа принимает решение быстрее. Прилетают две кукши. Они давно на тебя смотрели. Это птицы из семейства врановых, размером примерно с сойку. В путаранах они крупные, башкастые. Птицы-коты, как я их называю. Прилетают и пробивают точку, присваивают лагерь и человека. Нагло, будто коты. Так, мы пришли сюда жить, где кормушка, чем угостишь, показывай, где кто спит, погладь пузика. Больше двух птиц вряд ли появится. Они лишних не пустят. Это теперь их человек. Ну что, садишься обедать сам, откладываешь хлебушка и им, пока свежий, обустраиваешь лагерь. Тем временем эти коты обследуют все вокруг до последней мелочи. Это ружье, это топор, это палатка, что там внутри интересного? Утром пернатые коты будят тебя громкими характерными криками, даже если ты оставил им на сколоченном столике ранний завтрак. Как настоящие коты. Им скучно. Ты чего там дрыхнешь? Выбирайся. Едят они, по-моему, все. Вообще все. Все же и воруют. Мне кажется, кукши даже водку пьют. То-то я и смотрю, вроде бы в бутылке должно с вечера было побольше остаться. Весь день они рядом. При желании можно добиться того, что кукши будут клевать тушенку с твоей тарелки и есть с ладони. Они занимаются какими-то птичьими делами, но постоянно держат своего человека в поле зрения. Вот ты пошел через лесок на берег озера, чтобы надуть лодку. Кукши сопровождают тебя до края деревьев. Но на берег не выходят, потому что там хозяйничают огромные озерные чайки. Пока нет лодки, нет и чаек. Но как только из бесформенной кучи формируется корпус лодки, над водой тут же появляется облетчик. Большая сильная чайка, самая зоркая. Смотрит, насколько ты серьезно подходишь к делу. Человек ставит сетку, и облетчик с радостным криком летит за бандой. Я никогда не был охотником или рыбаком в чистом виде, не являюсь им и сейчас. Оружие и снасти для меня в поле были утилитарным инструментом для решения определенных задач. Утку летом бить не будешь. Вот они. Рядом плавают с выводком лопутунков. Не губить же. Куропатка за зиму надоедает, а зайчатину не люблю. С другой стороны, набрать и привезти с собой провиант на 10-15 дней непросто, нужна подпитка. Но и рыбы ловишь немного, ровно в меру. Чтобы стало понятно, я никогда не привозил с озер хвосты, заготовкой не занимался. Сигой берешь на небольшую сетку, гольца на спиннинг. Итак, начинается проверка сетей. Прет проклятый налим. Налима в Норильске не очень жалуют, поэтому он часто выпускается в озеро, разве что один останется, для печени в уху. Часть рыбин глотает воздух и какое-то время вынуждена болтаться на поверхности. Потом они все-таки ныряют. Чайки тут же садятся на таких налимов и терпеливо ждут. Эти хищники порой не могут пробить толстенную шкуру взрослого озерного налима даже своими тяжелыми клювами и тупо дрейфуют, ожидая, когда прибьет к берегу. А там уж как повезет. Несколько раз я имел счастье наблюдать, как с гор в парящем полете спускается огромный орел-конюк. С лету сгоняет чайку, хватает налима в лапы и начинает отход. Что тут начинается? Вся банда чаек поднимается в воздух и берется атаковать конюка, пытаясь вернуть добычу. Лапы у того заняты, и он только по птичьему матерится, продолжая полет с тяжелой ношей, как бомбардировщик под атакой истребителей. Финишер разный, но такое кино всегда дорогого стоит. Рыба потрошится на берегу, чайки довольны. Теперь они ни за что никуда не уйдут. А ты возвращаешься с чистой рыбой к лагерю, сопровождаемой кукшами. В лесу хозяева они. Что бы ты ни делал, уху, жареху, сукуда или копчушку, они все будут есть. У этих котов уже имеется право на порцию. Идут дни, быт налаживается, вокруг тебя кипит жизнь, ты видишь все и всех. Со всеми в ладушках. Именно птицы берут на себя охранные собачьи функции. Ни одно живое существо крупнее Евражки не сможет и близко подойти к лагерю. Ни человек, ни медведь, ни росомаха. Поднимаются шум и крик с точным целеуказанием и сопровождением. У тебя будет время. А зверю проще уйти, чем так палиться и терпеть натиск. Странно, но тот же олень пропускается кукшами спокойно, а медведь нет. Чайки ведут себя так же, постоянно проверяя акваторию. Это двойное птичье кольцо есть результат замечательного симбиоза. Докладываю, ни одна собака на такое не способна. Тут идет слаженная работа групп птичьего спецназа. А уж разглядеть объект с дистанции... На реках, морском побережье и на островах везде мне помогали птицы. Дружественная пуночка подскажет о приближении человека, а хорошо прикормленные огромные морские чайки, которых рыбаки иногда по ошибке называют бакланами, вполне способны наброситься и на медведя. Чайки очень жадные и ревнивы. Особенная удача – общий язык с семейством крачек. Они меньше обычных чаек, но гораздо злее и отважнее. Бросаются на любого, подошедшего к гнездовьям. Отличные сторожа, если они есть, конечно. Что же, с другой стороны, и тебя никто из пернатых не обнаружит, но само отсутствие птиц — ненормально это. Красный как стоп-сигнал идущего впереди автомобиля, сигнал тревоги забился в возбужденном мозгу, и его пульсации становились все сильнее. Казалось, что меня даже немного раскачивает, как в гамаке. Плохо, что перенервничал, потерял навык. Это никуда не годится, избаловался среди людей.